Глава 9. Тяжелое решение. В кузне я не проработал и месяца, уволившись после ссоры со старшим кузнецом, когда тот заявил хозяину, что я порчу заказы. Он, видимо, никак не мог пережить, что едва устроившийся на работу сотрудник с чистой трудовой книжкой создает такие вещи, до которых ему было как до луны пешком. 2-3 испорченных им специально заказа, который он свалил на меня, и вот мне выдали расчет, поверив более опытному сотруднику, дав при этом фигурального пинка под зад, чтобы не мешался занятым людям. Отец уговаривал меня открыть собственную кузню, ведь после смерти дедушки они не продали ни дом, ни его инструменты, все так же бережно и в масле хранилось в заколоченной кузне. Но я решил сначала поработать начальника, чтобы понять, как ведутся дела в современных реалиях. Посмотрел. Придя домой, я лег на кровать, задумавшись, что делать дальше. Кусок металла, лежащий на ладони, словно жил своей жизнью, трансформируясь, меняя форму и состав. В последнее время я очень много почерпнул сведений из интернета. Ноутбуком меня нехотя, но научила пользоваться сестра, которая была недовольна еще и тем, что я теперь оккупировал его вечерами, и она не могла позависать в социальных сетях с друзьями, перейдя на смартфон. Пришлось мириться и купить ей новый на деньги, которые я поднял с золота, сдавая его в ломбарды соседнего города. В своем я перестал светиться, чтобы не вызывать лишнего внимания. Вообще, с реализацией своей способности в местных реалиях возникли большие проблемы. Я не мог просто, как в том мире, пойти в любое место и поменять драгоценные камни или золото на деньги. Нужны были документы на них, либо можно было с легкостью угодить за решетку из-за нарушения закона о хождении золота и камней у гражданского населения. Так что, имея возможности, я не имел права воспользоваться своим даром, что меня все сильнее угнетало. Не говоря про то, что с каждым прожитым днем счастливые воспоминания и шок от встречи с родителями становились чуть менее яркими, и в голове всплывали мысли о том, что пора бы вспомнить о своей жене и продолжить ее поиски, а не забыв обо всем, продолжить интегрироваться в родной мир, в котором я с каждым прожитым днем чувствовал себя лишним. «Что? Как?» Раздавшийся голос над духом вырвал меня из раздумий. Я и забыл за своими переживаниями, что Настя может вернуться от подружек домой. Я сжал кулак и скрыл металл от чужих глаз. «Как ты это сделал? Новая игрушка? Покажи!» Девушка явно заинтересовалась и даже отбросила обычную свою подозрительность и непримиримость к моей персоне. Всего лишь пара фокусов. Я пожал плечами и протянул ей брусок металла. Она давила на него пальцами, силясь сделать с ним что-то, но в конце протянула обратно. Я под ее взглядом стал мять его словно пластилин и слепил фигурку человечка, протянув его ей. «Круть!» – протянула она, повертев фигурку в руках. «А еще что умеешь?» «Ковать хорошо», – я через силу улыбнулся. «Пожалуй, только слишком хорошо. Меня с работы уволили». «Да? Я так и думала». Мелкая заноза показала мне язык и упрыгала к себе в комнату. Скоро должны были приехать родители. Они хоть и не поехали на отдых, зато сейчас с удовольствием предавались шопингу в городе. Говорили, что пусть и не море, но в нашем аквапарке они до недавнего времени ни разу не были. Сейчас появился отличный шанс там побывать. «Пап, мам, мне нужно с вами поговорить». Неделю спустя я не выдержал, и когда Насти не было дома, подошел к родителям, собравшимся за город. «Максим?» Отец снял одетый было кроссовок. «Что случилось? Опять не взяли?» «Нет». Я сел рядом с ними на стул в прихожей. «Я хочу вам рассказать правду, и сообщить одну не очень радостную новость. Родители переглянулись и напряглись. И я стал рассказывать все с самого начала, не упуская ничего, начиная от своего появления в чужом мире и заканчивая недавними событиями у эльфов. Хотя я сильно скрашивал острые углы и опускал незначительные события, но все равно рассказ занял часа два. И когда я закончил словами о том, что хочу вернуться, чтобы спасти жену, отец переглянулся с мамой понимающими взглядами. «Нечто подобное мы и думали», – невесело признался он, поглядывая на маму. «Таня, правда, предполагала, что тебя пришельцы похитили, а потом вернули. Но вот реальность оказалась ничуть не менее фантастична». «У тебя есть жена? Скоро будет ребенок?» – ухватила она важные вещи с моего рассказа. «Расскажи, кто она? Как выглядит?» «Приемная дочь герцога моего сюзерена». Выговаривать столь чужие слова для этого мира было непривычно, так что я пару раз споткнулся, видя, какими глазами смотрят на меня родители. «И как ты собираешься ее спасать?» – поинтересовался отец. «И если с твоих слов ничего не смог сделать, когда они ее забрали?» «Паладины помогли, и я кое-чему научился». И я взял с трюмов в прихожей металлические 10 рублей и превратил их в золотую, потом в серебряную монету, а затем в бриллиантовый диск. Они с детским изумлением на лицах смотрели за превращениями. «Да, дела». Папа покачал головой. «Даже страшно становится, когда понимаешь, что твой сын стал почти волшебником». «Виктор!» Мама погрозила ему кулаком. «Имей совесть, сыну и так тяжело все это говорить. Думает, что посчитают за сумасшедшего. Ты ведь поэтому ничего не сказал нам с самого начала. Хотя, когда я стирала твои штаны, то сразу заметила их необычность». «Да я самому себе с трудом верю, когда рассказываю это», — невесело усмехнулся я. «Насыщенная жизнь у меня там получилась». «То есть ты хочешь опять уйти от нас и точно не уверен, что сможешь вернуться?» – уточнила мама мое недосказанное предложение. «Я вообще хочу разрушить этот портал, чтобы маги больше не лазили в этот мир. Мне говорили, что они и девушек наших в рабство угоняют». «Слушай, мы и правда слышали о волне странных пропаж молодых девушек, что полгода назад прокатилась по городу. Оказывается, это вон что!» – припомнил отец. «Мне не очень нравится сама мысль, что снова тебя потеряют, только в этот раз навсегда». Мама была невесела. «Что остальным скажем, Насте? Она только начала к тебе привыкать». «Да это легче всего. Скажем, нашел работу на севере и уехал. Я пожал плечами. Когда сестра вырастет, можно будет сказать и правду». «Тебе легко говорить», — она разозлилась. «Нам что с этим делать? Жить в полной безвестности о твоей судьбе?» «Ну, обещать не могу, но, возможно, я и магов смогу приструнить», — невесело ответил я. «Революцию, может, какую замучу у них, пока я довольно бодро набираю себе соратников». Отец покачал головой. «Маги не гномы, легко не дадутся, если ты и правда говоришь об их уровне развития. У меня пока в мыслях только спасти Ники и вернуться к себе, а потом строить планы на дальнейшую жизнь», — признался я. Родители переглянулись. Первым не выдержал отец. «Не знаю, как ты, Тань, но я бы как мужчина не понял сына, если бы он оставил жену умирать у магов, и если он не объявится, с ней всякое могут сотворить». «Если думаешь, что я рада такому обстоятельству, то заблуждаешься», — довольно резко ответила она. «Но еще я не хочу вот так потерять сына повторно». «Когда ты хочешь уехать?» — поинтересовалась она. «Неделю как», — признался я. «Растет тревога за жену. Да и кроме этого, мне откровенно скучно здесь. С работой, сами знаете, после того положения, что я занимал там, Идти ковать ограды для новоришей не очень и хочется». «Ты погляди, какой он гордый стал!» – всплеснул руками отец. «Возгордился?» «Ну, папа!» – покраснел я от его замечания. «Просто ты не был там и не представляешь разницу. Там я все, а тут...» «Человек без образования и опыта работы. Я даже школу не закончил из-за этого перемещения». «Ладно, если ты принял решение, давайте думать, как все обставить, чтобы твой отъезд не был пропажей номер два». Мы помолчали, и неожиданно мама произнесла эти слова, которые бальзамом легли на душу от осознания того, что родители меня поддержали. «Готов выслушать любые предложения». Я повеселел. Не придется исчезать, не поговорив и не объяснившись с родителями. Хорошо, что смог преодолеть в себе внутреннее сопротивление и раскрыться перед ними. Они восприняли информацию о другом мире гораздо спокойнее, чем я ожидал, как и то, что скоро их покину. «Насте придется правду сказать», – неожиданно сказала мама. «Она только начала воспринимать тебя как брата, и твое исчезновение больно по ней ударит». «Да ладно», – удивился я, – «не замечал по поведению, что ее вообще волнует мое наличие в доме». «Мальчишки, что с вас взять?» Мама потрепала меня по голове и поднялась с места. «Ведь пошли погуляем, заодно и подумаем, что делать дальше. Наш неугомонный сын каждый раз преподносит нам сюрпризы». «Уж простите», — и я рассмеялся, — «каким стал?» Для всех вокруг нахождение для меня работы на одной из буровых в Охотском море не оказалось сюрпризом. Все-таки пока новость о моем чудесном спасении не забылась у людей, так что соседи восприняли нормально мамины сетования, что сын только появился и вот сразу же нашел высокооплачиваемую работу у нефтяников, знакомых отца. Тяжелее всего было объяснить сестре, что мои приключения взаправду, и я уезжаю вовсе не нефть добывать, а в другой мир. Девочка долго смеялась и крутила пальцем у виска, думая, что ее разыгрывают. Но со временем, параллельно видя мои приготовления, становилось все задумчивее. Я не хотел связываться с криминалом, но мысль об оружии не давала мне покоя. Хотелось взять с собой пистолет или ружье. Все лучше, чем быть безоружным. Ведь легендарное оружие от меня было далеко, лечебный кинжал в расчет я не брал. Посоветовавшись с отцом, я изменил свое первоначальное решение. Он подсказал, как поступить лучше. В деревне, где стояла дедовская кузня, было много охотников, особенно среди пенсионеров, и купить у них старенькое ружье, сделав из него обрез, не составило большого труда. Тем более, он согласился, что с криминалом точно не стоило связываться. Так и поступили. Купили старенький ИШ-58 с пулелейкой и всем сопутствующим для самостоятельного снаряжения гильз. Также все патроны, которые были в наличии у охотника. Он так обрадовался массовости закупки, что расщедрился и подарил красивый самодельный чехол из брезента, подшитый изнутри заячьим мехом. Дома мы отпилили ствол и приклад, так что получился настоящий обрез, как в лучших фильмах про бандитов из 90-х. Правда, с небольшим изменением. В первом патронтаже, который собрался взять с собой, я немного изменил материал пуль, сделав их из свинцовых карбид вольфрамовыми, добавив при этом чуть больше пороха в гильзу. Пуля даже на вес получилась тяжелее, и я надеялся поубойнее. Может, смогу пробить магические щиты, ведь кинетическая энергия от пули никуда не денется, если даже удариться в такое препятствие. Наверняка я этого, конечно, не знал, но зато открывалась широкое поле для экспериментов с типом пуль. Теперь я многое из того, что слабо знал или вообще не знал, прочитал в глобальной паутине, и уж в каких точно пропорциях делается чистый порох или взрывчатка, теперь знал. Самое простейшее, но и опасное – нитроглицерин, оказалось, можно было произвести вообще чуть ли не на коленке. Алхимики гномов наверняка с легкостью справятся с этой задачей, когда дам им состав и последовательность операций. Ничего особо технологичного с собой брать не стал. Смысла их нахождения в мире, где об электричестве практически ничего не известно, была крайне мала. Так что, по сути, моя сумка была наполнена только охотничьим снаряжением и немного сладостей из тех, что долго хранятся. Также, на всякий случай, я набрал себе алтайского мумиё, если не смогу достать в ближайшее время каменного масла. Смола нужна была для удержания заинтересованности во мне эльфов, так что я рассчитывал, что мумиё, имевшее схожий с ней состав, также подойдет для создания эликсира молодости. В общем, спустя пару недель я был готов. Простившись с родителями, которые, несмотря на то, что все между нами было обговорено, не хотели со мной расставаться, я зашел попрощаться в комнату сестры. Но та сидела за компом и на мои слова не обратила внимания, просто отмахнувшись. Похоже, для нее все это и правда выглядело дешевым фокусом с обретением и потерей брата. Не знаю, что за мысли гуляли у нее в голове, но, подняв сумку, я в последний раз поцеловал плачущую маму и обнялся с отцом. «Если все пойдет, как я задумал, мы еще увидимся», — не сильно веря своим словам, попрощался я. И чтобы не видеть их слез, вышел за дверь, где внизу у подъезда меня ждало такси. На сердце было погано, но с каждым прожитым днем здесь я откровенно понимал, что этот мир стал для меня чужим. Мне привычен и понятен тот другой, в котором я обрел положение, друзей, свою любовь. Ехали мы молча. Правда, таксист удивился, когда я внезапно попросил его остановиться и вышел просто в ночи на дороге, хотя заплатил полную цену за поездку в соседнюю деревню. Проводив меня удивленным взглядом, он развернулся и поехал обратно. Я же, убедившись, что он уехал, спустился с обочины и еще с километр прошел по лесу до нужного мне места. Я специально запомнил время суток, из которого перенесся сюда, и разницу его с текущим. И я хотел, чтобы мой вызов на портацию пришел ночью, таким образом давая мне шанс встретить меньше эльфов в здании, чем если бы это было днем. Был, конечно, вариант, что мне не ответят на ночной вызов, но посчитал, что если магистр был так заинтересован новым рабом-добровольцем, что не стал устраивать никаких проверок, сразу же призвав меня в лабораторию на отправку, то он точно будет заинтересован, чтобы вернуть меня назад. Тем более, что я задержался в мире более условленного с эльфами срока. Уж это точно заставит его подняться с кровати, и если не его, так помощника точно. Оба варианта меня полностью устраивали. Так что, прибыв на место, я выкопал свою рубаху, ошейник, переоделся и, повесив сумку через плечо, взял в руки обрез, снаряженный спецпатронами, и вошел в металлический круг портала. Ничего не случилось, так что пришлось ждать. Прошло пару часов, а телепортации все не было. Когда я начал подумывать, что ничего не произойдет и мои планы оказались слишком оптимистичными, внезапная синь перед глазами едва меня не ослепила. Секунда перехода, и меня выбросило в центре знакомой комнаты под неодобрительный взгляд магистра, одетого в ту же серую хламиду, что и в прошлый раз. «Из-за тебя мне пришлось вставать среди ночи, раб!» — зло и презрительно сказал он. «Надеюсь, ты принес достаточно важных вещей, чтобы оправдать мою побудку портальным сигналом. Если это не так, лучше тебе было не возвращаться». Мой спокойный вид, ошейник и одежда не вызвали у него подозрений. Только непонятная короткая палка, появившаяся в руках, заставила его вздрогнуть и махнуть рукой. Его тут же затянуло прозрачным, колышущимся куполом, когда в тишине комнаты прогремел грохот выстрела из обреза дуплетом. Я не обольщался, поскольку не знал убойной силы огнестрельного оружия в этом мире. К тому же против магов и у меня был всего один шанс, чтобы попробовать осуществить свой план по разрушению лаборатории и телепорта. Если маги смогут его восстановить, что же, я узнаю об этом и лучше изучу, кто владеет этой технологией. Если нет, тем лучше. Портал в чужой мир наконец закроется. Результат удара тяжелыми вольфрамовыми пулями оказался страшен. Магический щит оказался бесполезен, поскольку маг упал на пол, словно подкушенный, а из-под тела стало сразу вытекать подозрительно много крови. Ради любопытства я его перевернул и заметил только аккуратные выходные отверстия. Похоже, пули оказались слишком мощные, поскольку, не застряв в теле, просто прошили мага насквозь, оставив в нем две аккуратные дырки спереди и сзади. Положив сумку на пол, я дотронулся до него, и через секунду на полу осталась только остывающая кровь вперемешку с металлической пылью. Я дотронулся до красных пятен и завершил дело, полностью заметя следы преступления. Трансформация биологических тел для меня была новинкой, но пара куриц из холодильника, которых я превратил в дерево, а потом в металлическую пыль, уверили меня, что и такая трансформация мне под силу. На живых существах я пока не экспериментировал, но было ощущение, что скоро придется. Слишком насыщенной жизнью я жил в последние 3 месяца. Перед уходом я трансформировал все приборы в лаборатории, затем концентрические круги и напоследок всю мебель, чтобы комната осталась девственно чистой. Вскоре в ней, кроме стен, пола и потолка, больше ничего не осталось. Оглядев дело своих рук, я остался доволен. Планируемое было выполнено. Теперь стоило поспешить и выбраться из города, чтобы добраться до эльфов, приютивших меня. В прошлый раз меня доставили сюда порталом, так что много времени ушло на то, чтобы найти лестницу и выход наружу. Но я справился, поскольку двери не были мне помехой. К тому же никого больше в здании не было, так что я без труда вскоре вышел на пустую улицу. Зашагав к нужным воротам, я стал думать, что делать дальше. На последней встрече не было второго капитана, и его длительное отсутствие напрягало меня, ведь он обещал привести свою старшую сестру и тех эльфов, с которыми он был знаком, но не появился к обозначенному сроку. Встреча прошла только со знакомыми Ангола, и как обстояли сейчас тут дела после моего месячного отсутствия, я пока не представлял себе. Как я и рассчитывал, раб в ошейнике со смиренным взглядом и тяжелым мешком за плечами не вызвал ни у кого подозрения, так что я легко вышел за ворота города, едва рассвело, заторопившись по дороге к известному мне дому. Мага пришлось вытащить из постели и вкратце рассказав, что я прибыл в абсолютно пустую комнату, так что пришлось из здания выбираться самому, попросил вернуть мне одежду и дать коляску с кучером. Он несколько раз открывал рот, чтобы что-то сказать, но мой напор был так силен, так что он безропотно подчинился, лишь когда я переоделся и погрузился в коляску, где на козлах позевывал раб, он, наконец, меня огорошил. «Магистр, за месяц, пока вы отсутствовали, столько всего изменилось, может, вам лучше не ехать к Анголу?» «Что случилось?» – насторожился я. Мое недавнее благодушное настроение сразу испарилось. «Я слышал, его семью хотят помиловать, и теперь ему нет смысла бороться с вами дальше», поговаривая также, что его могут сделать магистром 7-го круга. «Хм, спасибо за новости, но, пожалуй, я попробую». Я пододвинул мешок ближе к ногам, чтобы, когда мы тронулись, быстро достать оттуда обрез. крайне не хотелось стрелять в своих бывших соратников, особенно девушек. Но если на меня нападут, я буду вынужден обороняться. В голове слабо укладывался тот факт, что эльф мог меня предать после всего, что было. Да к тому же, где он будет тогда брать смолу, кроме как не у меня? Дорога до моего временного пристанища была недолгой. Вскоре без скрипа открылись большие ворота, и я по достоинству успел оценить, что этот месяц не только у меня прошел с пользой. Дом значительно расширился, появились новые пристройки, а количество рабов, которые суетились вокруг, явно превышало ту двадцатку, что капитан привез на следующий день после нашего прибытия. Рабы меня встретили, попытались забрать сумку, но я, отправив их подальше, закинул ее на плечо, сунув обрез за пояс. Сзади раздался шум отъезжающей повозки, а на пороге дома появилась младшая дочь моего знакомца. «Доброе утро, миссир, вы прибыли неожиданно». Она спокойно меня разглядывала, не давая повода забеспокоиться. Я убрал руку с обреза, что не осталось без внимания. Но секунда прошла, она повернулась ко мне спиной, и я зашагал вслед настороженный и готовый дать отпор. К сожалению, все предосторожности не сильно мне помогли, когда внезапно из одной из ниш, что мы проходили, на меня накинулись 4 голема и вцепились в обе руки и ноги, не давая пошевелиться. Зарычав от злости и бессилия, посмотрел на тех, с кем давно сталкивался и кого так ненавидел. Лишенные лиц, гладкие стальные головы, тем не менее отлично видели, поскольку не давали мне трепыхаться, насильно удерживая на весу без каких-либо видимых усилий. «Так-так, кто у нас тут?» Из комнаты, куда я так и не вошел, появился сияющий эльф под руку со своей дочерью. «Целый магистр, да еще и с дарами. Отличный подарок на день рождения. Как ты считаешь, Алилель?» «Отличный отец», – холодно кивнула она, не глядя на меня. «И предательство вот так вам легко далось, несмотря на то, сколько мы вместе пережили?» После минуты гнева и паники на меня накатило спокойствие. Мозг судорожно думал, как можно выпутаться из этой ситуации, в которую я попал в первую очередь из-за своей наивности. «Если отца сделают магистром, а меня и сестру вернут в академию, то я переживу такой небольшой факт в своей жизни». Девушка пожала плечами и отправилась глубже в дом. Мы остались одни с капитаном. «Простите, магистр, но я знаю ваши возможности, так что вам некоторое время придется побыть в таком неудобном положении, пока мы не дойдем до места, где вы не сможете ничего трансформировать». Довольный эльф подошел ближе и отдал короткий приказ. Големы тут же пошли за ним, а мне ничего не оставалось, как быть унесенным вслед за эльфом. Пока они меня несли, я попытался трансформировать одного из них, но ничего не получилось. Металл не превращался в дерево, сколько бы я ни тужился. Было такое чувство, что они защищены магией, так как мои попытки были тщетны, и поняв это, я снова безвольно повис в их стальных захватах. «Предупреждали ведь? Нет же, сам полез в ловушку!» Злился я на себя за то, что понадеялся на эльфийскую благодарность. Оказалось, что она еще короче, чем человеческая. Малейшая выгода, и тебя предают. Все, как и всегда, в любом мире. «Ангол, может, расскажешь, зачем я тебе понадобился в качестве пленника?» Меня тащили куда-то вниз, так что время поболтать, пусть и не из совсем удобного положения, у меня было. «Дочь ответила на ваш вопрос, магистр. В последний месяц в наши ряды стало стекаться слишком много сторонников. Совет магистров забеспокоился и вышел напрямую ко мне, предложив сделку. Но дальнейшее, думаю, будет вам и так понятно». «Думаешь, мертвый я достанет для тебя и семьи эликсир лучше, чем живой?» Усмехнулся я его прямолинейность. У старших появился постоянный источник поставок смолы, так что когда я стану магистром, наравне с ними, ваша помощь мне больше не понадобится. Он внезапно остановился, повернулся ко мне и приглашающе показал рукой. «Прошу, ваши новые апартаменты, мессир!» Едва взглянув на то, что он показывал, я поюжился. Внутри комнаты, где, казалось, сам воздух дрожал от магии, посередине стоял стол с креплениями под руки и ноги. Специальные барьеры и кандалы, самые крепкие из всех, что я нашел, так что гордитесь, мессир, я ради вас раскошелился на целое состояние. Весьма признателен, сыронизировал я, не дергаясь, когда големы обыскали меня и, забрав обрез, приковали к столу. Когда они отошли, вокруг меня опустился барьер, и я смутно стал различать лицо довольного эльфа, который непонимающе крутил железку в своих руках. Вскоре ему это надоело, и он положил ее на один из столов, как и мою сумку, которую големы поставили там же. Затем вышел из комнаты, видимо, спеша уведомить своих новых союзников, что птичка попалась в клетку. Проклятые големы! Злость на себя немного ушла, и я попытался шевельнуться, звякнули цепи, и мне не удалось даже поднять голову. Правда, одна хорошая новость при этом все же была. Хваленые эльфом кандалы, в отличие от големов, легко поддались трансформации, но я не стал преобразовывать их до конца, поскольку эльф мог и вернуться. Нужно было как минимум дождаться ночи и дальше пробовать вырваться отсюда. Ну, по крайней мере, таков был план. Правда, как я преодолею магический барьер, который наглухо отрезал меня от всего вокруг, я пока не представлял себе. День пролетел в томительном ожидании. К счастью, ко мне больше никто не заходил, так что было время как освободиться от кандалов, так и обследовать барьер. Как я и думал, рука упиралась, и возможности пройти сквозь него не было. Обрез и сумка лежали так близко, казалось, протяни руку и дотронешься до них, если бы не проклятая магическая преграда. Похоже, выбора особо у меня не остается. Я сел на стул и задумался. Можно, конечно, трансформировать пол, затем землю, но, по-моему, это крайний вариант. Гораздо проще будет дождаться эльфа, который сам уберет барьер, когда повторно придет ко мне. Тогда-то и можно будет на него напасть. С этими мыслями я улегся в то положение, в котором оставили меня големы, и прислушивался к шумам, происходящим в доме. Судя по всему, намечалась вечеринка, так как по полу сверху слышались многочисленные шаги и передвижка мебели. Вскоре в комнату зашел эльф, который забрал мою сумку с собой, кинув быстрый взгляд, успокоившись тем, что я все еще был скован, и молча ушел. Уснул я неожиданно сам для себя, поскольку постоянно вслушиваться в шумы наверху мне надоело, так что я вскоре закрыл глаза и забылся сном. Переживания последних дней оказались сильнее для психики, чем я думал. «Мессир! Мессир!» В сознание меня привел панический и громкий женский голос, а также яростные потряхивания моей тушки. Открыв глаза, я увидел стоящую рядом Анри Лану, у которой явно была истерика. Слезы у нее текли ручьем, она всхлипывала навзрыд, но решимости во взгляде это ей не убавляло. Она энергично трясла меня, стараясь добудиться. «Анри Лана?» Я окончательно проснулся и сразу же заметил, что магического барьера нет. Я быстро разорвал кандалы, которые порвались от одного движения, и, метнувшись к соседнему столу, подхватил обрез, который одиноко там лежал. С оружием в руках я почувствовал себя более уверенным, так что повернулся к девушке, которая недоуменно смотрела на то, что произошло. «Что случилось? Почему ты плачешь?» Настало время поинтересоваться ее состоянием. «Мессир, пожалуйста, спасите их!» Она бросилась ко мне и зарыдала на груди. И я, видя, что у нее и в мыслях нет причинить мне вред, в отличие от своей сестры, не стал ее отталкивать, а принялся утешать и уточнять, в чем нужна моя помощь. «Я говорил отцу, чтобы он не предавал вас, но он не послушал!» Она, причитая, потащила меня за руку из комнаты. «Я сказала, что вы всех накажете, но никто не слышал меня!» С невнятным бормотанием она провела меня по знакомому пути, и мы вошли в большой зал, который находился как раз под комнатой, в которой меня содержали. Открывшееся зрелище впечатлило даже меня. Зал был завален телами эльфов. Подойдя к парочке из них и пощупав пульс, я убедился, что они действительно все мертвы. Присмотревшись, я увидел как старых знакомых, которые посещали мою встречу месяц назад, так и новые лица, которых я раньше не встречал. Некоторые носили примечательные серые хламиды, фасон которых я раньше видел на магистре, которого убил. Что тут произошло? Вопрос хотел сорваться с моих губ, но секунду спустя я увидел пустой пластиковый пузырек рядом с прибором для производства эликсира и понял. Эльф, видимо, пошарился в моей сумке и, найдя там мумиё, пусть и в непривычной для себя таре, сильно обрадовался и решил угостить всех своих гостей эликсиром, но что-то пошло не так. Это было странно, ведь я сам планировал делать то же самое, поскольку мумиё и каменная смола, по заверениям в интернете, имели схожие составы. И почему оно оказало смертельное воздействие на эльфов, я понять не мог. Тут могли помочь только натурные испытания. Я невольно посмотрел на ревущую девушку, которая сидела рядом с телом отца и сестры и причитала. «Анрилана». Я подошел и поднял ее с пола. «Мои эликсиры работают только тогда, когда я рядом. В остальных случаях они смертельны. Жаль, твой отец не знал об этом. Я бы сказал об этом раньше, но у меня и в мыслях не было, что он может меня предать. Мне правда жаль Алилель. Она была хорошая девочка, но ничего нельзя вернуть. Они все мертвы». Небольшая порция лжи. Я соврал специально о действии эликсира, хотя и сам не понимал, что же пошло не по плану. Вот был бы прикол, если бы я своих сторонников так потравил. При мыслях о подобном развитии событий я вздрогнул. Эльфийка заплакала еще сильнее, так что пришлось взять ее на руки и отнести в ближайшую комнату, где я раздел ее и уложил в постель, взяв слово, что она полежит и успокоится, пока я буду заниматься делами в зале с погибшими. Девушка явно боялась возвращаться в зал полный мертвецов, так что я оставил ее пусть и плачущую, но хотя бы не в истерике, в которой она находилась, когда пришла ко мне в темницу. Вернуться обратно и превратить в металлическую пыль все тела, кроме хозяина дома и его дочери, заняло не больше 5 минут. Тела родных девушки я не стал трогать, так как Анрилана явно будет против, если не сможет их достойно похоронить. Дальше я отправился искать рабов, которые испуганно забились в свою пристройку и боялись носа оттуда показать. По эльфийским законам, после смерти хозяев, их всех должны были отдать вивисекторам, так что мои заверения о том, что если они сейчас же не приступят к своим обязанностям, то их точно ничего не спасет, заставило их шевелиться. Замять такое событие у меня точно не получится. Я, подгоняя рабов, которые видели, что произошло с эльфами, теперь недоуменно осматривали зал, видя всего 2 тела, переглядывались между собой. «А где остальные, господин?» Робко спросила одна из рабынь. Тут были и другие эльфы. Кто остальные? Когда я пришел, то увидел только тела Вериса и его дочери. Я недоуменно на нее посмотрел. Рабы испуганно стали переглядываться. В рядах явно зрела паника. Можете, конечно, попробовать сбежать. Я вас останавливать не буду. Но считаю, это будет большой ошибкой. В ошейнике без денег и знакомств сколько вы протянете? Мои слова возымели действие, так как рабы перестали поглядывать в сторону двери. «Ваши приказы, господин?» Наконец, один из них низко мне поклонился и подошел ближе с вопросом. «Будут прибывать рабы, всем говорите, что давно все разъехались, в доме остался только хозяин». «Но за воротами уже ждут 5 экипажей», – робко сказала одна из них. «Я видела, как они оставались там, ожидая хозяев. Этим займусь я. Время на раздумья не было. Если не решить этот вопрос сейчас, потом нельзя будет откреститься от того, что здесь произошло». Подойдя к сумке, я достал свой патронтаж и, одев его через плечо, пошел к воротам. Я никогда еще в жизни не убивал невинных, так что, нацеливая оружие на одного из кучеров, долго колебался. Мысли мелькали в голове одна за другой, как о том, что чужие рабы могут опровергнуть нашу версию, о том, что дом все покинули, так и о том, как я буду жить дальше, приняв на себя такой грех. Я убивал и много в своей жизни, но всегда это была или оборона, или обстоятельства, ставящие под угрозу чужую жизнь. В этот раз ничего такого не было. Так что застрелить 5 рабов просто за то, что они видели лишнее, у меня не поднялась рука. Чертыхнувшись, я подошел к каретам и выстрелил из одного ствола в воздух, приказав всем подойти ко мне. Рабы от грома и огня, которые прозвучали совсем рядом с ними, не то что прибежали, приползли ко мне. Лишь один попытался сбежать. Но второй выстрел, задевший ему ногу, убавил у него прыти, заодно убедив остальных, что мои угрозы не пустой звук. Приказав перебинтовать ногу обрывком его же рубахи, я также приказал рабам завязать друг другу глаза. Они сначала сопротивлялись, но непонятное оружие, изрыгающее пламя, заставило их выполнить и этот приказ. Тем более, что я пообещал оставить всех в живых. Обещание свое я выполнил, правда, перед тем, как их отпустить с горстью золотых монет в руках, и я заставил исчезнуть все кареты, которые стояли рядом, а также их ошейники осыпались металлической пылью после одного моего прикосновения. Почему именно металлическая пыль? Мне легче всего было работать именно с металлом, и я тратил на преобразование предметов в нее меньше сил. К тому же первый же поднявшийся ветерок быстро разносил кучки пыли, не оставляя следов от действий моей способности. Ошеломленные рабы, которым я разрешил развязать глаза, увидели лишь мою спину, когда я уходил в сторону ворот и кучку золота, которая лежала перед ними. Я не смотрел, как они его поделили, но судя по тому, что вскоре рядом с домом никого не осталось, они приняли верное решение, исчезнув отсюда как можно скорее. Я был не очень доволен собой, оставив их в живых, но вот у совести было другое мнение. Она молчала, тихонько радуясь моему поступку. Оставались еще дела внутри, где я приказал рабам все вычистить, вымыть и убрать малейшие признаки того, что тут был пир, после чего решил навестить эльфийку, которая осталась единственной владелицей всего состояния, да к тому же и тем, кто официально может меня прикрыть. Ведь, повторюсь, человек без рабского ошейника в стране эльфов вызывает слишком много вопросов. Анрилана, как ты? Я осторожно зашел в ее комнату и присел на кровать. Красные глаза и спутанные волосы показались поверх одеяла. «Мессир?» Она печально на меня посмотрела. «Вы их спасете?» Девушка явно зациклилась на этом, поскольку совсем недавно и я ей прямо сказал, что ничего не могу поделать с трупами. «К сожалению, нет. Слишком поздно я подошел. Прости». Я сделал скорбный вид. Мне было глубоко плевать на предателя. Только что ее сестру было немного жаль. Правда, судя по состоявшемуся в день моего пленения разговора с ней, делать этого не стоило. Каждый получил то, что заслужил. «Что теперь с нами будет?» Она показалась целиком из-под одеяла, и сорочка, натянувшись, подчеркнула ее красивой формы грудь. Мне пришлось отвести взгляд. Сейчас точно для этого было не время. «С нами». Мне понравилось, что она не стала говорить «со мной». «Не знаю». Я положил руку на ее ладонь, и девушка не стала разрывать касание. Я постарался сделать так, чтобы все выглядело, что вечеринка закончилась и все разъехались. Ничего другого в голову не приходит. «А ты что думаешь, Анрилана?» «Как хранить отца и сестру?» Из глаз только что успокоившейся девушки опять полились слезы, так что я надолго задержался рядом, чтобы утешить ее. «Уходите! Не хочу больше вас здесь видеть!» Девушка едва вошла в зал, где я обедал, и с серьезным видом показала пальцем на дверь. «Вы появились в нашей жизни, и все случилось из-за вас! Если бы не вы, папа и Али-Лель были бы живы!» «Ты сама ведь хотела попасть домой!» От неожиданности произошедшего я даже сначала не понял, о чем она начала говорить, и ответил не впопад. Прошла неделя с тех пор, как эльфы отравились настойкой из мумиё моего мира. Мы тихо и скромно похоронили ее родных, а также девушка вполне успешно отвечала каждый день всем приезжающим эльфам, которые искали пропавших родственников, что ничего не знает, ее не было дома, а когда вернулась, отца и сестры не застала. Это было чистой правдой, поскольку она осталась жива именно потому, что не пила со всеми вместе, а приехала на праздник слишком поздно, задержавшись у подруги. Так что с минимумом вранья она вроде успешно отбрехивалась от тех, кто искал своих родных. Вечерами мы спокойно ужинали, общались, правда, без прежней теплоты. Но такого я точно не ожидал, что меня выставят отсюда. «Я хозяйка в этом доме! Вы всего лишь гость! Выметайтесь!» Покачав головой, я встал из-за стола и пошел в свою комнату собрать вещи. Все немного усложнялось, но у меня было куда идти. Я мог попробовать заехать к тому эльфу-магу седьмого круга, который выдал меня за своего раба, к тому же предупредивший о возможном предательстве капитана, и вообще активно предлагал всегда свою помощь и участие в моих делах. Осадок на душе от резкой и, главное, внезапной прихоти эльфийки остался паршивый. Мне больше не хотелось ей помогать. Пусть дальше сама живет своей жизнью. «Экипаж вас ждет». Она стояла на пороге дома и проводила меня сама, убедившись, что я уехал. За коляской закрылись ворота, отрезая меня от прежней жизни. Еще месяц назад я никак не мог подумать, что может произойти подобное. Эти эльфы были для меня непонятны. Сначала предают, потом сами же винят в трагедии. Последняя же выходка стала для меня совсем неожиданной. Ничто не предвещало подобного поведения девушки. Раздувать скандал и объяснять, что если бы не я, она бы сейчас так спокойно не жила в своем поместье, было совершенно бессмысленно. Если эльфийка позовет помощь, то меня не только выкинут из дома, но еще и убьют за то, что случилось. Можно было, конечно, ее связать и говорить, что хозяйка заболела, но уж слишком много сейчас приезжало вопрошающих, которые искали ответы на вопросы о пропавших эльфах, чтобы это прошло гладко. 2-3 дня максимум, а потом бы неизменно возникли вопросы. Так что я выбрал единственный пока способ незаметно исчезнуть, надеясь, что она не пойдет к магам с гениальным планом сдать меня, как хотел это сделать ее отец. Уж кого-кого, а ее мне точно убивать не хотелось. Поскольку выбора не было, от Гила я не видел со времен прибытия в город, так что куда он пропал, мне было неизвестно. Оставался только дом того мага, о котором я вспоминал в качестве временного убежища. Отпустив коляску, когда мы прибыли на место, я позволил рабу провести меня внутрь. «Мессир?» – удивился хозяин, когда я вошел к нему, да еще и с большой сумкой на плече, не позволив взять ее у себя. «Вы были правы, мой друг. Память у семьи Ангол оказалась слишком короткой, и я пожал плечами. Быстро забыли, кто помог им, поэтому прошу вашего гостеприимства». Глаза у эльфа стали словно блюдца. Он подскочил со своего кресла и бросился ко мне помогать с вещами. Пришлось его остановить и заверить, что некоторые вещи, лежащие там, заколдованы, так что лучше я сам понесу их. Он испуганно закивал и позвал раба, чтобы показал мне комнату. Дом у него был очень скромный, одноэтажный, слабо ухоженный, по-видимому, из-за бедности хозяина. Но меня устраивало то, с каким воодушевлением он принял меня у себя. Расположив вещи в единственной гостевой комнате, я вернулся к нему. «Думаю, нужно кое-что обсудить, раз мы теперь будем жить вместе». Я сел рядом с ним. «Во-первых, моему другу и соратнику полагается лучшее. Думаю, с этим утверждением спорить ты, Эл-Трилл, не будешь». Эльф замотал головой. «Послушный и преданный, возможно, мне повезет здесь», подумал я, видя, с каким восхищением он ловит каждое мое слово. «Как дела на работе? Почему ты сейчас дома?» Я вспомнил про свои недавние чудачества в его лаборатории. «Идет расследование, магистр пропал, как и все дорогостоящие приборы». Он слегка поник головой. «Сразу после вашего возвращения, мессир, кто-то ограбил нашу лабораторию, вытащив вообще все из нее. Даже портальные настроечные круги были украдены». «Украдены?» Такое предположение эльфов о произошедшем мне понравилось. Кому такое могло быть нужно? «Всем, мессир?» Эльф тяжело вздохнул. Учитель резко набрал вес среди магистров, поскольку единственный, кто заинтересовался этой технологией перемещения между мирами и развил ее до состояния постоянных порталов. К сожалению, все его разработки исчезли вместе с ним, пока никто не может воссоздать подобного, так что я и еще 5 его помощников остались без работы. Нас не спешат брать в другие лаборатории, все думают, что в этом виноваты мы. Хотя я за любого своего друга ручаюсь, никто не мог сделать подобной подлости. Мы боготворили учителя. Говоришь, что его могли выкрасть, да еще и прихватить все его изобретения? И я и не думал, когда зачищал комнату, что эльфы подумают о краже технологии своими же. Да, господин, он закивал, эту версию я слышал от магистров, проводивших беседы с нами. Надеюсь, моего имени в них не фигурировало? Осторожно и невинно поинтересовался я. Не хотелось бы, чтобы о моем существовании им стало известно. К тому же, когда я уходил, лаборатория была цела. «Конечно, мессир!» Он обиделся. «Как я мог сказать о таком? Они бы меня затаскали по своим кабинетам!» «Отлично!» что наши мнения в этом совпадают. Эльф оказался простаком, как раз таким, который мне был сейчас и нужен. Тогда вернемся к началу нашего разговора. С моим переездом у тебя возникнут лишние траты, и я хотел бы их компенсировать. Отметя рукой его слабые возражения, я положил на стол слиток золота. Найми нам двух симпатичных служанок, лучших, что найдешь». От моих слов его глаза масляно заблестели, и я прямо зримо представил, чем он с ними займется, когда приведет в дом. «Также нужно будет произвести ремонт, не по статусу магистру и его ученику жить в таком доме». «Вы возьмете меня в ученики, правда?» Его глаза засияли, и он временно перестал думать о рабынях, поскольку отложил слиток золота, которого беспрерывно касался, словно не в силах поверить, что он реальный. «Конечно, верность всегда вознаграждается, в отличие от предательства». Мои последние слова возымели на него слишком сильное действие. Он притих и не осмеливался поднять на меня глаза. «Что мы все о грустном? Я постарался отвлечь его. Может, тебе стоит прокатиться и устроить себе день покупок? Новые наложницы, да что там, прикупишь себе все новое?» И я выложил перед ним второй слиток. При виде такого количества золота все посторонние мысли выветрились у него из головы. «Мессир, я правда могу такое себе позволить?» «Со мной, Элтрил, ты можешь позволить себе все!» И я усмехнулся. «Заодно узнай, пожалуйста, где мы можем с тобой воспользоваться порталом. Мне нужно посетить другой континент. Если потребуется преподнести подарок, не стесняйся, и я все оплачу». «Благодарю вас, учитель!» Он подскочил, практически не слушая меня. Его воображение, похоже, захватил предстоящий шопинг. И я плюнул на свои советы и решил, пусть первый раз оторвется, без моих мудрых советов и просьб. Позже можно будет поговорить спокойно, когда он отойдет от первого шока подобных финансовых вливаний. Я оказался прав. Всю ночь этот сексуальный маньяк, дорвавшийся до сладкого, не давал мне спать. Стоны, охи и вздохи раздавались на весь дом и продолжались всю ночь. Только под утро он угомонился, давая моим бедным ушам отдых, а телу сон. Останавливать своего нового соратника смысла не было, так как ослик всегда должен видеть морковку перед собой. Пришлось терпеть и вынашивать мысли о скорейшем расширении дома с желательной шумоизоляцией стен. Завтрак я проспал, встав только в обед, но это было и хорошо, поскольку едва я сел за стол, наблюдая за враскорячку ходящими новыми рабынями, вскоре появился хозяин, также только продравший глаза. Увидев рабынь, он разулыбался, но, наткнувшись на мой серьезный взгляд, быстро сдулся и скромно присел рядом. «Надеюсь, вчерашний день и особенно ночь придали тебе новых сил?» – с легкой усмешкой спросил я у стремительно краснеющего мага. «Да, мессир, простите», – пролепетал он. «Элтрил, прекрати», – отмахнулся я. «Для чего нужны деньги, если их не тратить? Согласен?» «Конечно! Я вчера накупил себе столько, сколько не мог позволить за всю жизнь!» Он горделиво выпрямился. «Все благодаря вам, учитель!» «Именно поэтому я вчера тебе и говорил, что пора расширять дом. Но сначала ты обещал узнать про портал», – напомнил я ему. «Мессир, я сейчас и поеду. Вчера я забыл про вашу просьбу». Он сделал попытку подняться из-за стола. Я отечески положил ему руку на плечо, хотя немного разозлился из-за его забывчивости. «Тебе нужно поесть и переодеться. Не поедешь же ты в подобном виде». «Спасибо, учитель». Он снова покраснел и быстро принялся за еду, поглаживая проходящих мимо него рабынь, которые специально подставляли его жадным рукам самые лучшие части тела и лукаво на него при этом посматривали. Чтобы он после обеда и подобных взглядов не заперся у себя с ними опять, я проследил, чтобы он оделся и поехал выполнять мою просьбу. Похоже, сперматоксикоз был у него давнишний. Я поинтересовался у раба, отвезшего хозяина в город и вернувшегося назад, почему хозяин купил его, а не девушку, с которой мог бы постоянно заниматься сексом. Истина оказалась намного проще. Раба он не мог позволить купить, а однажды просто выиграл в кости, а до этого жил вообще один, поскольку дом и коляска досталось в наследство от родителей, которые скончались много лет назад. Доход, который он имел, не позволял ему завести еще и рабыню, поскольку ее нужно было кормить и одевать, а с его вторым увлечением, азартными играми, сделать это было совсем непросто. Большая часть заработной платы из лаборатории оседала в игровых домах, на себя и раба он тратил по минимуму, едва сводя концы с концами. Так что, когда ему предложили знакомство со мной, да еще и дали попробовать эликсир, который омолодил его, я для него стал чуть ли не божеством. Ранее он себе подобного вообще не мог позволить. Ожидание возвращения эльфа затянулось. К тому же пришлось отгонять от себя любопытных рабынь, которые в отсутствии хозяина пытались вызнать обо мне как можно больше. Их любопытство можно было понять. Я человек, а господин общается со мной как с равным, да еще и приказы раздаю, которые тот выполняет. Но тут их ждал облом, поскольку я продемонстрировал на тушке курицы, что станет с ними, если будут много болтать и задавать вопросы. Все впечатлились моим показом, и оставшийся день прошел спокойно. Никто не захотел превращаться в статую. За этими развлечениями прошел день. Поскольку эльфа все не было, у меня начала проявляться тревога, куда он мог деться. Только под вечер его доставили вдребезги пьяным и без единого гроша, поскольку он сильно проигрался в одном из игровых домов. Я не показывался на глаза, а вот рабам пришлось разруливать конфликт, поскольку он оказался еще и должен, а поскольку денег ни у кого кроме меня в этом доме не было, то он все порывался вызвать меня и занять средств. В конце концов дело решилось тем, что ему дали срок в 3 дня, чтобы вернуть долг, и укатили ни с чем. Я же, слушая его пьяный бред, а потом еще и попытки взобраться на одну из рабынь, начал всерьез задумываться, на того ли я эльфа поставил, решив с ним связаться. Утром я решил показать ему, что я не добрый Санта-Клаус и не буду спонсировать его дальнейшие похождения, пока не увижу результат. Слова мои редко расходились с делом, так что поутру я, захватил с собой полотенце и кувшин с водой, зашел в комнату эльфа, затем, прогнав оттуда одну из рабынь, стал проводить воспитательные беседы. Накрыв его лицо полотенцем, чтобы к носу и рту оно хорошо прилипало, я устроил качественную побудку, которую, я надеялся, он никогда не забудет. Не знаю, что думали рабы о происходящем, но завтрак у нас прошел как в примерной семье, где сын всячески старался угодить отцу. Без особых напоминаний он собрался и уехал по делу, которое я поручил ему еще 2 дня назад. Ладно, позавчера, когда он на радостях забыл об этом, но вот вчера вместо того, чтобы поехать по моим делам, эльф направился сначала в игорный дом и застрял там на весь день, хотя знал, подлец, что я его жду. К счастью, в этот раз все прошло как надо. Он вернулся спустя 2 часа и заверил меня, что встречался с другом, с которым когда-то учился, и тот позволит ему воспользоваться телепортом, который был у него в академии, где тот сейчас преподавал, но только ночью, чтобы этого не видели остальные учителя и студенты. Элтрил все еще с виноватым лицом скромно заметил, что все это обошлось ему в обед в очень приличном заведении. Зная, что денег у него не было с собой ни копейки, к тому же висел игровой долг, я был уверен, что он мне сейчас врал, так что позвал с собой якобы для того, чтобы выдать еще средств. И я повторил экзекуцию, только в этот раз макая его голову целиком в ванну полную воды, вытаскивая тогда, когда он переставал трепыхаться. После освежающих водных процедур я узнал правду, что знакомый поможет просто так по дружбе, а про обед он лишь намекнул. Я поручил ему обязательно отблагодарить знакомого, и лучше всего сегодня же вечером, пригласив его в лучший ресторан. Также дал денег на оплату долга. Эльф долго благодарил, а затем умчался покрывать рабынь, с которыми не виделся целый день. По его меркам, видимо, это было подвигом. Мне же предстояло еще одно дело, которое нужно было сделать, прежде чем я мог воспользоваться найденным телепортом. Нужно было найти знакомого мага и узнать у него координаты нужного мне места в подземелье кобольдов.